Глава 15. Рокоча гусеницами, бронетранспортер подкатил к воротам периметра и остановился. Кранан сделал рукой знак часовым и опустил металлический щит перед ветровым стеклом. Ворота распахнулись, и транспортер, по сути дела это был тяжелый танк, медленно пополз вперед. За первыми воротами были вторые. Они открылись только после того, как сомкнулись внутренние створки. Язон смотрел в перископ, как отворяются наружные ворота. Автоматические огнеметы поливали пламенем проход, пока транспортер не подошел вплотную. Широкая полоса выжженной земли окаймляла периметр. Дальше начинались джунгли. Язон непроизвольно съежился на сиденье. Растения и животные, которых он до тех пор знал лишь по образцам, здесь окружали его со всех сторон, образуя сплошную массу, кишащую всякой живностью. Воздух наполнился неистовым гулом, что-то непрерывно царапало броню, стучало по ней. Кранан усмехнулся и включил контакт, подающий электрический ток на защитную решетку. Царапанье умолкало по мере того, как звери своими телами замыкали цепь на заземленный корпус. Транспортер продирался сквозь джунгли на самой малой скорости. Лицо Кранана будто срослось с перископом. Он молча управлял машиной. С каждой милей транспортер шел все лучше. Наконец водитель убрал перископ и поднял щит. По-прежнему их грозно обступал густой лес, но это было совсем не то, что возле периметра, вдоль которого, казалось, сосредоточилась главная смертоносная мощь планеты Пир. «Почему?» — спросил себе Изон. «Откуда эта исступленная ненависть направленного действия?» Мотор стих, Кранан встал и потянулся. «Приехали», — сказал он. «Давай выгружать». Транспортер стоял на голой скале с такими крутыми, гладкими склонами, что на них не держалась никакая растительность. Кранан открыл грузовые отсеки, и они принялись сгружать клетки и ящики. Когда работа была закончена, Язон обессиленно привалился к груди ящиков. «Полезай в кабину, едем обратно», — приказал Кранан. «Вы поезжайте, а я останусь». Кранан холодно посмотрел на него. «Лезь в машину, или я убью тебя. Здесь нельзя оставаться. Во-первых, ты и час один не проживешь. Главное, попадешь в руки корчевщиков. Они тебя сразу прикончат, но не в этом беда, а в том, что у тебя есть снаряжение, которое не должно попасть в их руки. Только корчевщика с пистолетом нам не хватает». Пока Перянин говорил, Язон лихорадочно продумывал следующий ход. Вся его надежда была на то, что Кранан смекает не так быстро, как реагирует. Язон уставился на деревья, точно что-то заметил среди ветвей. Кранан, продолжая говорить, автоматически последовал его примеру. И как только в руке Язона оказался пистолет, Кранан тотчас выхватил свое оружие. «Вон там, на макушке!» — крикнул Язон, стреляя наугад в зеленый хаос. Кранан тоже открыл огонь. В ту же секунду Язон отпрянул назад, сжался в комок и покатился вниз по склону. Выстрелы заглушили звук его движений. Прежде чем Кранан успел повернуться, Язон уже скрылся в зарослях. Кусты хлестали его прутьями, но они же тормозили падение, и в конце концов он остановился. Пули, посланные вдогонку Крананом, не достигли цели. Лежа в кустах, исцарапанный и запыхавшийся, Язон слышал, как Кранан чистит его последними словами. Топая по скале, взбешенный Перянин продолжал стрелять наугад, однако спускаться в заросли не стал. В конце концов он сдался и сел в кабину. Мотор взревел, гусеницы звякнули и заскребли по камню, и транспортер пошел обратно через джунгли. Некоторое время были слышны рокоты и треск, потом все стихло. Язон остался один.

Царивший внутри хижины полумрак не позволял рассмотреть подробности обстановки. Что-то заслонило свет, на пороге выросла высокая фигура. В первую секунду Изону почудилось, что это зверь. Потом он увидел лицо человека с длинными волосами и густой бородой. Человек был одет в шкуры, даже чулки на ногах были меховые. Поглаживая рукой подвешенный к поясу топор, он пристально смотрел на пленника. «Кто ты? Чего тебе надо?» — вдруг спросил бородач. Изон помешкал с ответом, как бы этот дикарь не оказался таким же вспыльчивым, как горожане. «Меня зовут Изон. Я пришел с миром. Я хочу быть вашим другом». «Ложь!» — бородач взялся за топор. «Врешь, жестянщик! Я видел, как ты прятался. Хотел меня убить. Но раньше я убью тебя». Он потрогал мозолистым пальцем лезвие топора и замахнулся. «Погодите!» — отчаянно воскликнул Изон. «Вы не поняли!» Топор качнулся вниз. «Я инопланетчик и...» Топор вонзился в дерево возле уха Изона с такой силой, что даже пол вздрогнул. Бородач передумал в последнюю секунду. Схватив Изона за грудь, он подтянул его к себе, и их лица соприкоснулись. «Правда? Инопланетчик?» Не дожидаясь ответа, он разжал пальцы, и Изон упал на доски. Дикарь перескочил через него и шагнул куда-то в глубину хижины. «Надо доложить Ресу», — сказал он, возясь с чем-то у стены. Загорелся свет. Изон ошарашенно вытаращил глаза. Одетый в шкуры косматый дикарь включил связное устройство. Грубые грязные пальцы быстро настроили аппараты и набрали номер.